Глава 11. Мертвые и живые. «Я вас провожу», — предложил Пантелкин. «Хотя бы до трамвая. Севок вокруг полно, а вы даже без оружия». Ольга хотела отказаться, но, взглянув на недовольную физиономию Блюмкина, передумала. «Гуляйте, голубки, гуляйте», — хмыкнул Яков. «Ты Зотова на Леньку не слишком западай. Обрати внимание, Сявок назвал, а про деловых придержал. Не стал своих поминать. Стимы скинул. Была черная кожанка и нету. Одна угольная пыль на тротуаре». «Это он про вас гадость сказал», — определила Колерис девица. «Только я не поняла, какую». Леонид развел руками, и они не спеша двинулись в обратный путь, к шумной Тверской. Говорить было не о чем. Леонид, лишившийся зажигалки, лишь попросил огоньку. Курили все так же молча. «А вот мне интересно», — не выдержала наконец Зотова. «У вас, гражданин Пантелкин, с Блюмкиным заранее роли расписаны. Он злой, вы добрый, он на куски рвать грозится, а вы провожать беретесь». Леонид слегка обиделся на гражданина, но ответил честно. «Когда в паре работаешь, всегда так. Поскольку операция его, он и ведет, а я на подхвате. Нас так товарищ старший учил. Распределение ролей называется». Ольга нащупала в кармане скомканную телеграмму и еле заметно улыбнулась. «А Наташка-то дочь Деникина, значит. Вот тут думали». «Вы, гражданин Пантелкин, о своей работенке больно хорошего мнения. Распределение ролей, будто в театре каком. Вы с Яковом просто разбойники, если без красивости сказать». На этот раз бывший старший оперуполномоченный обижаться не стал, улыбнулся только. «Вот вы, гражданка Зотова, на фронте были, войну прошли и домой вернулись. А у нас война тайная, и не будет ей конца, разве что при полной коммуне. Говорят, она без всяких правил, но это неправда. Правила есть, только очень непростые, не для каждого писаны. Зато жизнь настоящая, интересная, такую даже за деньги не купишь. Я только что в камере смертной был, потом в Поднебесье летал, теперь с вами гуляю. На что такое променяешь?» «Да хоть на мой Ремингтон», — чуть было не сорвалась с губ. Девушка невольно вздохнула. На службе в техгруппе она тоже не только чай заваривала. Но роль, ей предписанная, казалась слишком уж простой. По Поднебесью летать еще не приходилось. Зато она была в Шушмаре. «А вы, гражданин Пантелкин, Бога видели?» Леонид вначале решил, что ослышался, а после даже слегка растерялся. «Нет, пожалуй, не приходилось. А вы, извините?» Девушка весело рассмеялась.